Глава 11. Оставшиеся дни до отъезда пролетели как в тумане. Марат оказался на удивление внимательным парнем. Звонил по вечерам, интересовался моими делами, даже несколько раз заезжал в магазин с кофе. И что самое удивительное, запомнил, что я люблю карамельное латте без сахара. «Вживаюсь в роль», — подмигивал он в ответ на мои недоуменные взгляды. Я старалась держать дистанцию, но это оказалось непросто. Марат обладал каким-то магнетическим обаянием. Рядом с ним я постоянно ловила себя на том, что улыбаюсь как дурочка. «Не вздумай влюбиться», — напоминала я себе. Не хватало мне еще романа со стриптизером. Накануне отъезда я металась по квартире, пытаясь собрать вещи. На кровати громоздилась гора одежды, а я никак не могла решить, что взять. «Так, что мне может понадобиться?» — бормотала я, разглядывая содержимое шкафа. «Джинсы, свитеры. О, наше парное недоразумение с оленями!» Свитер отправился в чемодан. Следом полетели теплые носки, пижама с котятами, любимые джинсы. Зазвонил телефон. Катя. «Ну как сборы?» — поинтересовалась подруга. «Кошмар», — честно призналась я. «Не знаю, что брать». «Возьми то черное платье», — посоветовала она. «Какое?» «То самое, которое ты притащила? Ты с ума сошла? Я же буду с родителями». «Ну и что? Пусть Марат немного помучается, глядя на тебя в этом платье». «Катя», — возмутилась я, — «не забывай, что у нас просто договор». «Да-да, конечно», — хмыкнула она. «А то, как ты на него смотришь, это тоже часть контракта». «Я не...» «Ладно, не буду тебя смущать, но платье все-таки возьми». Положив трубку, я задумчиво посмотрела на платье, висящее в шкафу. «Может, и правда взять?» «Чисто теоретически». В этот момент в дверь позвонили. «Что ж такое? Собраться не дадут!» На пороге стоял Марат с пакетом из кондитерской. «Решил занести тебе булочки к чаю. Как сборы?» «Ужасно!» Я махнула рукой в сторону спальни. «Никак не могу решить, что брать». Он прошел в комнату и окинул взглядом беспорядок. «О, я смотрю, ты основательно подготовилась». Его взгляд упал на пижаму с котятами, уже лежащую в чемодане. «Это что?» «Не смотри!» Я метнулась к кровати, пытаясь спрятать пижаму. «Какая прелесть!» — расхохотался он. «Моя девушка спит в пижаме с котятами». «Я не твоя девушка», — напомнила я, запихивая многострадальную пижаму поглубже в чемодан. «И вообще, что ты здесь делаешь?» «Вообще принес тебе булочки, но, как оказалось, здесь необходима моя помощь с выбором нарядов». Он начал перебирать вещи на кровати. «Так-так, что у нас тут? О, это симпатичное». В его руках оказалось то самое черное платье. «Положи на место», — пискнула я. «Я его не беру». «Почему?» — удивленно посмотрел он на меня. «В нем ты выглядишь сногсшибательно. Помню, как ты танцевала в нем на сцене». «Вот именно поэтому я выхватила платье. Не хочу, чтобы родители видели меня в таком виде». «А я бы не отказался еще разок посмотреть», — подмигнул он. «Марат!» «Что? Просто делюсь честным мнением. Кстати...» Он достал из пакета булочку. «Попробуй, это с корицей». Я невольно улыбнулась. Он запомнил, что я обожаю корицу. «Спасибо. Но это не поможет тебе уговорить меня взять платье». «Но я и не уговариваю». Он невинно пожал плечами. «Просто считаю, что твой парень имеет право высказать мнение о твоем гардеробе». «Ты не мой парень», — в который раз напомнила я. «Пока нет», — загадочно улыбнулся он. «Но у нас впереди много времени». Я метнула в него подушкой. «Прекрати!» Лучше, правда, помоги мне выбрать, что надеть на ужин с родителями. Следующий час мы провели, разбирая мой гардероб. Марат оказался на удивление разборчивым в одежде. Уверенно отметал одни вещи и одобрял другие. В итоге мой чемодан пополнился несколькими элегантными свитерами, парой юбок и черным платьем. «Как оно туда попало?» — возмутилась я, обнаружив его на дне чемодана. «Понятия не имею», — ухмыльнулся Марат. «Наверное, само запрыгнуло. У него явно есть характер». «Как и у некоторых», — проворчала я, но платье почему-то оставила. Когда с вещами было покончено, мы устроились на кухне с чаем и булочками. Я украдкой разглядывала Марата. Как непринужденно он держится, как естественно вписывается в интерьер моей кухни. «Не думай об этом», — одернула я себя. «Через несколько дней все закончится». «О чем задумалась?» Его голос вырвал меня из размышлений. «Да так», — я помешала чай. «Просто немного волнуюсь перед завтрашним днем. «Не переживай», — он накрыл мою руку своей. «Все будет хорошо. Я же рядом». И от этого простого жеста внутри снова что-то ёкнуло. «Боже, помоги мне пережить эти дни и не наделать глупостей», — взмолилась я. Когда Марат ушел, я еще раз проверила содержимое чемодана. Черное платье так и лежало на дне, словно напоминая. Иногда стоит рискнуть и сделать что-то безумное. «Ладно», — решила я. «Возьму его с собой. Мало ли что».